Глава 17. Заклинание. Дело шло к окончанию работ на сегодня, поскольку солнце уже скрылось за каменной стеной ущелья. Я стоял, задумавшись, глядя на Амина, ловко работающего на Вашгерде, доводящего золотой концентрат до доступной нам чистоты. Вода, необходимая для работы на Вашгерде, очень холодная, и поэтому менялась там часто. Вообще-то после этого полученный золотой песок обрабатывается азотной кислотой, сушится и обрабатывается обыкновенным магнитом. И даже после этого оставались примеси, от которых можно избавиться только при плавке. В процессе плавления примеси сгорают, уменьшая вес золота примерно процентов на 8-10. Но ничего этого у нас не имелось, да и не требовалось. Благородного металла было много, и мы не заморачивались золотой пылью, сбрасывая ее в отвал, отбирая только крупные фракции. Эту самую пыль извлечь из породы можно амальгамированием, с помощью той же ртути или применением цианидов, как на горно-обогатительных фабриках. Зато у нас экологически чистое производство, разве что воду мутим. Подошел Проухв, весь грязный, с перепачканным лицом, но от чего-то ужасно довольный. Я кивнул ему головой. Говори, мол, чего уж. «Вот, ваша милость, посмотрите!» Прошка, наверное, единственный из всех, упорно продолжал называть меня таким образом и протянул камень размером с пару кулаков, такой же грязный, как и он сам. Я взял его, удивился весу, колупнул ногтем и стал быстро обтирать камень прямо об рукав своей куртки. «Мать твою! Это же самородок! Килограммов на 6-7 не меньше и без всяких вкраплений кварца!» «Где ты его нашел?» «Там!» Прохор махнул рукой, указывая направление. «Там еще много!» «Провалился я под землю, одна голова торчит. Начал выкарабкиваться, сапог застрял. Я наклонился, там темно, грязь, камни. Я разгребать стал, а камни тяжелые, хоть и маленькие. Меня шлон вытащил. Я на камень посмотрел, а он блестит. Шлон меня к вам послал», — возбужденно рассказывал Прошка, ведя меня к провалу. Почти возле самой стены каньона, прямо на тропинке, протоптанной нашими людьми, носившими на носилках песок к воде, действительно зияло темное отверстие. Оттуда летели камни и грязь. Затем из-под земли показалось чумазое лицо очень довольного шлона. «Командир!» — заорал он. «Вы только посмотрите, здесь же настоящий клад зарыт!» На шум прибежали остальные. Герои дня, Проухв и вылезший из ямы шлон, гордо посматривали на остальных, мол, учитесь, парни, пока мы живы. Как оказалось, они вдвоем несли носилки доверху полной золотоносной породы, когда под Проухвом, шедшим впереди, внезапно разверзлась земля. Шлон в который раз рассказывал собравшимся старателям свою версию событий. По его словам, Проухв остановился, прошептал заклинание и, топнув ногой, скрылся под землей. Шлон даже успел его расслышать, заклинание, то есть. И звучало оно примерно так. «Надоело все, хочу домой к мамке». Тщетно Проухв пытался возразить шлону, что и не останавливался он, и не говорил ничего, и ногой не топал. Все, не слушая его, смеялись, хлопали по плечу и говорили. «Все, парень, теперь скоро домой поедешь, и мы вместе с тобой. Пора завязывать этот балаган». Прошку трудно, почти невозможно вывести из себя. Но если он все-таки разъярится, спасай, кто может. «Так, слушайте сюда. На сегодня все. Завтра посмотрим, что там нашел Проухв благодаря своей магии». Народ потянулся к лагерю, оживленно обсуждая произошедшее событие. «Ваша милость», — начал Проухв. «Я не...» «Конечно, Прохор, конечно», — перебил его я. «Ты ничего не говорил, не топал ногами. Шлон шутит. Шутник он у нас. А вот тебе действительно улыбнулась удача. Она по-разному всем улыбается. Тебе она улыбнулась таким образом». «А вам как она улыбнулась, ваша милость?» «Мне?» Я на секунду задумался. «Мне она улыбнулась тем, что я тебя встретил. Идем, Проухв, идем. Тебе еще вымыться нужно и одежду отстирать. Ты у нас герой сегодня, а герои всегда в белом ходят». И увлек довольного парня за собой. На следующие 4 дня мы достали из провала столько золота, что его общий вес перевалил за 300 килограммов. Жила. Определенно жила. Да еще какая. При промышленной добыче золота рентабельным считается его содержание в 2-3 грамма на кубический метр. А это без малого 2 тонны породы. Здесь же мы легко, практически не напрягаясь, только при помощи подручных средств выдали на гора за неполных 4 дня 200 килограммов. Наконец, однажды вечером я заявил, что все, хватит, жадность фраера губит. Заменив слово «фраер» местным синонимом «тругин». Народ недоуменно посмотрел на меня, и я принялся за промывание мозгов. «Так, фартовые старатели, золота мало добыть, его еще надо довести до дома, не потеряв при этом голову. Вот это!» Я показал на небольшой мешок из грубо выделанной кожи. «Десятая часть от общего веса. Потрогайте, поднимите, попробуйте на вес. Такой мешок повезет каждая лошадь, кроме вьючных, разумеется. Их мы грузить золотом не будем, понятно почему. Это?» Я указал на следующий мешочек поменьше, весом около 5 килограммов. «Доля каждого из вас, которую вы получите сразу же по возвращении в Стенборо. Главное для вас — это вернуться домой живыми. Мертвым золото ни к чему. Теперь пойдем налегке, взяв только самое необходимое. Остальное оставим здесь, в долине. Теперь наши жизни зависят от быстроты ног наших лошадей, и перегружать их не стоит». Один умный человек сказал, что даже самым большим ртом нужно откусывать понемножку, иначе можно подавиться. «Если будет угодно Создателю, мы сюда еще вернемся. Поэтому предлагаю провал завалить камнями, 2 следующих дня отдыхать и готовиться к дороге. А на рассвете 3-го отправимся в обратный путь. Если кто имеет особое мнение, будет лучше для всех, если он выскажет его прямо сейчас. Хуже нет недоговоренностей и бурчания за спиной». Вот такая у меня получилась заключительная речь, подводящая итоги наших работ. Парни молчали, переглядываясь. Вроде все верно, жадность никого до добра не доводила. А обратный путь не менее тяжел и опасен. За всех высказался Ворон, обычно молчаливый и немногословный. «Командир, вы правы во всем, возразить нечего. Да и дожди на носу, верно, ребята?» Немного подумав, все поддержали Ворона. Я вздохнул про себя с облегчением. Желтый дьявол портит людей. Ох, как портит. «Парни, мы добыли золота достаточно, и если вы правильно им распорядитесь, у вас начнется совершенно новая жизнь, ничуть не похожая на прежнюю. И потом, когда мы вернемся домой, я в этом абсолютно уверен, что мы все вернемся. У нас будут такие дела, что это...» Я пренебрежительно указал на кожаные мешочки. «Покажется сущей мелочью, не более того». До конца обстановку разрядил Шлон, вкратчиво поинтересовавшись. «Господин барон, командир, скажите, а моей доли будет достаточно для того, чтобы купить рецепт изготовления вашей замечательной микстуры от всех болезней? Клянусь использовать ее только для собственного употребления и унести секрет в могилу. Ну, разве что некоторые иногда угощу, если он будет ублажать мой слух солдатскими песнями». Смеясь, я ответил ему, что дома поговорим на эту тему. На 3-й день мы выехали рано утром, как и было решено загодя. Все лишнее, включая ставший обузой тяжелый Прошкин мушкет, надежно спрятав, оставили в каньоне. С собой взяли лишь вещи, необходимые в пути, и запас продуктов, которых оставалось не так уж и много. Немного пополнили его за счет копченой рыбы, выловленной в Золотой реке, названной нами в честь каньона. Ехали тесной группой, выставив головной дозор из диких. К вечеру 3-го дня преодолели брод и поднялись на холм, где еще недавно мы так успешно воевали с вайхами. Отличное место для ночлега. Лучшего и искать не надо. Костер разводить не стали, чтобы не привлекать внимания. Поужинали в сухомятку и сразу легли спать. Поднявшись задолго до рассвета, отправились в путь еще по темноте. Возвращаться мы с Калайном решили другим путем, тем самым, что указан в бумагах покойного графа. Прежняя дорога была опасна, мы слишком засветились на ней, а теперь возвращаемся целые и с грузом. Нетрудно догадаться, что съездили удачно, а это создаст для многих очень большой соблазн. К вечеру мы пересекли степь, оказавшись практически в том же месте, где становились лагерем по дороге в каньон. Ночевка, день в пути, снова ночевка. Наша дорога пролегала в основном среди лесов, нехоженных и богатых дичью. Благодаря егерям, практически каждый день мы ели свежее мясо, без труда добываемое ими прямо в дороге. Наконец появились первые признаки человеческой жизнедеятельности. Да и не мудрено. Вскоре на нашем пути должен был повстречаться небольшой город Сентекс, отмеченный на карте графа. В принципе, сам Сентекс был нам не интересен. Нас больше интересовал Ингард, город, расположенный чуть в стороне от Имперского тракта, по которому мы и собирались продолжить наш дальнейший путь в столицу. Проехать в Ингард можно было двумя путями. Один лежал через тот самый Сентекс и далее в обход Кайденской гряды. Существовала и другая возможность. Не доходя до Сентекса, повернуть на юго-восток, сделать один дневной переход степью и выйти на Кайденское ущелье, насквозь проходившее через одноименную гряду. В этом случае мы экономили более 3 суток, но теряли возможность пополнить и без того скудные запасы продовольствия. На карте этот проход не был обозначен. Про него рассказывал мне Нектор, одно время служивший здесь в составе местных егерей и неплохо знавший местность. В Кайденское ущелье вела малоезженная дорога. В самом проходе трудно проехать на телегах, а вот для всадников проблем не будет. На мой вопрос, далеко ли она, Нектор ответил, что достаточно близко. Достаточно перевалить через тот взлобок, а потом... Он указал рукой направление, посмотрел туда же и застыл, как изваяние. Присмотревшись, я увидел дым, поднимающийся как раз там, куда указывал егерь. Клянусь, чем угодно, совсем недавно его не было. Мы двигались как раз в том направлении и непременно бы его заметили. Галопом взлетев на возвышенность, мы осадили коней, заставляя их пятиться в кустарник, густоросший на южном склоне холма. Сентекс горел. Пожар еще не полностью овладел городом, но дело шло именно к этому. С высоты холма, на вершине которого мы находились, город, лежащий в низине, был виден как на ладони. Но не это заставило нас попятиться, скрываясь в кустарнике. Вайхи. Большой отряд кочевников хозяйничал и в самом городе, и в его окрестностях. Могу представить, что творилось в Сентексе. Жестокостью вайхов пугали детей. Да и сам я бывало вздрагивал, слушая рассказы о поведении степняков в подобных случаях. Теперь выбора нет. Остался только путь через степь к ущелью. Вайхов много, несколько сотен, и это только на первый взгляд. Я подозвал бывшего егеря. «Нектор, где эта дорога к ущелью и как нам быстрее попасть на нее?» «Если мы отсюда направимся к тому перелеску и обойдем овраг справа, то выйдем прямо на нее. Это самый короткий путь и, наверное, самый безопасный. Со стороны города увидеть не должны, он ниже, нас прикроют холмы. Сразу за перелеском деревенька, совсем маленькая, 10-1.5 дворов. Я даже название ее не помню. Надеюсь, вайхов в ней нет. Спаси нас, Создатель, столкнуться с ними лоб в лоб. Здесь, командир, видите, местность какая? Вроде и степь, а видимости ноль. Не увидишь далеко, хоть убей». Что-то Нектор разговорился. Не иначе нервничает. Да и есть с чего. Нарваться на разъезд вайхов, когда до безопасных мест совсем ничего? Я оглядел свой маленький отряд. На первый взгляд все спокойны. Но это только на первый взгляд. Калайн наглаживает рукоятку пистолета, торчащего из-за пояса. Аминь теребит жидкую бородку, отросшую за время путешествий. Шлон то и дело пробует, как выходит клинок из ножен, стараясь сделать это незаметно. Да и остальные, что греха таить, выглядят чуть иначе, чем обычно. Разве что Проухв, что понятно, да дикие, что еще более понятно, само спокойствие. Безусловно, обидно. В 2 шагах от счастья с сумками, набитыми золотом, так встрять. Назад нам дороги нет. Что мы добрались до этого места, ни на кого не напоровшись, просто счастливый случай. И все смотрят на меня. Кто с надеждой, кто чуть ли не с мольбой. Думай, командир, раньше получалось, может, и сейчас выйдет? И что мы можем предпринять в данной ситуации? Сейчас действительно настал такой момент, что все зависит от быстроты ног наших коней. Лошади еще не устали, всего 1.5 дня перехода шагом. Мы как будто специально экономили силы для такого случая. И еще обязательно нужно избавиться от лишнего веса. Оставить здесь все, что только можно. Доберемся до Ингарда, купим все необходимое. А не доберемся, ничего не понадобится. Вот если бы еще лошадям стимулятора какого-нибудь. Существуют же конские стимуляторы. по крайней мере, в моем мире. Я вспомнил о волшебных корешках Шлона. Ведь они, кроме возможности лучше видеть в темноте, дают еще и отличный тонизирующий эффект. На себе испытано. Интересно, подействуют ли они на лошадей так же? Кладут же бедуины за губу своим верблюдам кусочки гашиша во время песчаных бурь, продолжающихся иногда по нескольку дней. И на верблюдов действует. Спят себе спокойно и видят свои верблюжьи сны. Они, по-моему, тоже парнокопытные, как и лошади. Или это коровы парнокопытные, а лошади, наоборот, не парнокопытные. Или все же ошибаюсь. Я едва сдержал смех, представив, как слезу с ворона, задеру ему ногу и начну рассматривать его копыта. Дальше мне подумалось, а вдруг у лошадей будет такой же побочный эффект, как у Шлона, а затем и у всех остальных, в виде мощнейшей эрекции, которая здорово нам досаждала до самого нападения на лагерь вайхов. Затем вживую увидел, как по степи скачет наш отряд на лошадях с... Ну, и так все понятно. И тут я уже не выдержал. Рассмеялся, поймав недоуменный взгляд Нектора и вздернутую бровь Анри. Я мысленно укорил себя за несдержанность. Командир должен иметь суровый вид и отдавать приказы властным непреклонным голосом. Реакция на сильнейший стресс бывает разная. Кто-то впадает в панику и рыдает, а кто-то громко хохочет, но это тоже форма истерики. Чтобы люди не подумали плохого, мне пришлось вкратце рассказывать о своем предложении и о его возможных последствиях. Первым расхохотался Шлон, представив в красках, как вайхи в ужасе разбегутся, завидев такое зрелище. Затем к нему присоединились остальные. Хохотали все, даже невозмутимые вороны Нектор. Затем кот, вспомнив о ночном зрении, живо обрисовал картинку, как наши неуправляемые кони будут набрасываться из темноты на ничего не подозревающих кобылок вайхов, сбивая с них всадников передними ногами. Следом Шлон высказался в том духе, что на кобыле Нектора можно сэкономить, но пустить ее впереди отряда. Она у него очень резвая и задаст темп остальным лошадям. Я хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Получили воины разрядку, пора и за дело. «Хочешь избавиться от страха, посмейся над ним», — сказал кто-то мудрый. Подавая пример, я первым прислонил свое копье к дереву. На что Шлон невинно заметил, что теперь нам копья как будто бы и ни к чему, чем вызвал новый взрыв смеха. В ответ ему я сказал, чтобы он быстрее заканчивал ревизию своих вещей и занялся дележкой остатков кореньев, иначе мне самому придется помочь ему разобраться с пожитками. Немного подумав, решил оставить здесь ружья. Хватит нам и пистолетов, благо их достаточное количество. Затем обратился к диким. «Ворон, кот, кирасы и шлемы придется оставить здесь. Это лишний вес. Случись, что они не помогут. Прорвемся, купим новые. Будет погоня, кони быстрее устанут. Вы начнете отставать, а мы своих не бросаем», — вставил Прошка, находившийся, как обычно, рядом. «Ну что ж, я хотел сказать нечто другое, но так даже лучше». Дикие кивнули, соглашаясь, и стали расстегивать застежки своих кирас. Недалеко от меня горестно вздохнул Шлон. «Эх, думал, вернусь при деньгах, да еще с такими корешками. Как бы меня девушки любили, души бы во мне не чаяли». «Не журись, сынок!» Утешая, Нектор похлопал его по плечу. «С такими деньгами девушки тебя с ног до головы зацелуют, не будь у тебя даже того корешка, что от рождения». Сынок был годочка на 2-3 старше своего папаши. Я взял кусочек причитающегося мне корня, слегка разжевал и подошел к ворону. Погладив его по морде, засунул корешок ему за губу. Лошади не умеют выплевывать. Чтобы избавиться от чего-то по ошибке попавшего в рот, они трясут головой и шумно фыркают. Но чтобы средство точно попало по назначению, пришлось сорвать пучок травы и предложить его ворону. Тот понюхал и осторожно взял пучок с моей ладони. Все, дело сделано. Теперь ждем результатов. Наконец, все было готово. На полянке лежала приличная куча оружия и вещей. Я даже не предполагал, что мы везем с собой столько барахла. Повезет же кому-нибудь, кто натолкнется на все это богатство. Лишь только Прошка смотрел так жалобно, что у меня не хватило решимости заставить его лишиться болота. Обойдя овраг, мы миновали лесок, довольно редкий, и застыли на самой его кромке. В деревне хозяйничали вайхи. Причем хозяйничали в своих лучших традициях. после рассказов о которых кровь стынет в жилах. Селение действительно было совсем небольшим. Несколько домов по обеим сторонам дороги, ведущей к Кейденскому ущелью. Действовали вайхи обыденно, деловито, как будто выполняли привычную рутинную работу. От опушки до селения было метров 300, не больше. И потому мы хорошо видели несколько трупов крестьян, попытавшихся, видимо, защитить свои семьи. Видели вайхов, выносящих из домов вещи, которые сочли ценными. Нескольких молодых женщин и девушек, согнанных в кучку под присмотром двух кочевников, сидящих на низкорослых косматых лошаденках. Все это происходило почти в полной тишине. Ни воя женщин по убитым, ни криков степняков. Иначе мы насторожились бы еще на подходе к опушке. Вайхов десятка два, может, чуть больше. Вполне нам по силам. На нашей стороне внезапность нападения и возможность разогнать лошадей для прорыва прямо по дороге. Маневры степняков ограничены плетнями дворов. И у них два выхода. Либо спешиваться и скрываться во дворах, либо спасаться бегством в дальний конец селения. Жаль, что мы оставили копья. Сейчас бы им самое время. Но ничего, и так справимся. «Слушайте все!» Я поднял руку для привлечения внимания. «Атакуем прямо по дороге. Выстраиваемся тремя тройками. Первая тройка — Ворон, Кот, Я. Вторая — Нектор, Шлон, Проухв. Третья — Амин, Пилай с заводными лошадьми, Калайн. Держим строй, не останавливаясь, проскакиваем деревню и уходим дальше на полном скаку. Если, не приведи создатель, кто-то из нас будет ранен и останется в деревне, разворачиваемся за селением и атакуем снова. Все, воины, пошла работа». Впереди в первой тройке дикие, потому что лучшие. И я, потому что авторитет зарабатывается месяцами, а теряется в один миг. И никуда от этого не деться. Из леса мы выскочили уже тройками и, набирая ход, ринулись в атаку. Вайхи заметили нас почти сразу, но времени подготовиться им уже не осталось. Слишком небольшая дистанция разделяла нас. Мы ворвались в деревню, яростно крича и круша все на своем пути. Перед самым входом дикие, нарушая строй, вырвались вперед, так что я оказался немного сзади, и заработали саблями со скоростью лопастей вентилятора. С боков меня прикрыли Проухв и Шлон, и мне оставалось только орать, размахивая шпагой над головой. Когда из-за плетня появился степняк, нацелившийся на меня копьем, Прошка, проносясь мимо, успел полоснуть его лезвием болота, и вайх с криком исчез. Справа сзади бабахнули два выстрела. Не иначе Калайн, его позиция. Я успел лишь единственный раз приложиться шпагой по вайху, отлетевшему от коня ворона прямо мне под руку. Деревню мы проскочили за считанные секунды, разрушительным смерчем пронесшись по дороге, являющейся здесь центральной и единственной улицей. Уже за околицей мы сбавили ход для того, чтобы убедиться, что все остались в строю. Потерь не оказалось, и я, опасаясь погони, скомандовал. Вперед! Погони не было. Своей внезапной атакой мы изрядно проредили их ряды. Но впереди нас ждала новая напасть. Отделившись от деревни на изрядное расстояние, отряд перешел на мелкую рысь, экономя силы лошадей на всякий случай. И случай этот подвернулся удивительно быстро. Изгибаясь между двух холмов, дорога плавно перетекла в ровную степь, открыв неожиданно вид на степняков, устремившихся нам наперерез, численностью не меньше сотни человек. Команды не потребовалось. Мы рванули вперед, пытаясь оторваться как можно дальше. Все. Теперь наши жизни напрямую зависят от выносливости коней. Мы скакали бешеным галопом, нахлёстывая коней и подбадривая их свистом. Некоторое время вайхи пытались догнать нас, но, убедившись в тщетности попытки, сбавили ход. Однако от преследования не отказались. И какого чёрта им надо? Ведь мы ничего, кроме неприятностей, предложить им не можем, а про золото они не ведают. Мы тоже уменьшили скорость. Галопом лошадям долго не продержаться. Гонка с преследованием перешла в гонку позиционную. Пойдет дорога под уклон, сможем немного оторваться. Пойдет в гору, будет наоборот. Главное сейчас не прозевать их рывок, чтобы вайхи не смогли сократить расстояние до дистанции выстрела из лука. Пуля дура, а практически у каждого вайха лук и колчан полный стрел. Степняки пару раз пытались приблизиться рывком, но мы вовремя реагировали на этот маневр противника. До темноты еще далеко, а у вайхов предпочтительные шансы. Степные скакуны выносливые, а хозяева их полегче нас будут. Побросать на дорогу мешочки с золотом было бы большой глупостью. Это только раззадорит преследователей. Золото следовало спрятать в том месте, где оставляли лишний груз, но обидно. Чертовски обидно расставаться с ним после стольких мытарств. Я отсчитывал секунды от примерного валуна на обочине. 38, 39, все. Вайхи поравнялись с ним. Следовательно, дистанция между нами осталась неизменной. Приблизился Нектор и закричал, обращаясь ко мне. «Командир, через пару лиг спуск к ручью, затем подъем, не очень большой, но все же. Может, нам, как в прошлый раз?» Он не договорил, но и без слов было понятно, что речь идет о бое в том месте, где мы повстречались с Энолией. Остальные прислушивались к разговору. «Как же, речь идет о спасении жизней». Я на секунду обдумывал, затем отрицательно мотнул головой. «Нет, не пойдет. Вайхов значительно больше, времени на подготовку у нас совсем нет, да и стволов теперь меньше. Сомнут». «Ручей-то глубокий?» — спросил я, в свою очередь, Нектора. «Нет, он больше в ширину. Во время дождей он ого-го какой, а сейчас...» Нектор пренебрежительно махнул рукой. В голове мелькнула мысль. Потом пропала, но снова вернулась и застряла накрепко. «А ведь это шанс. Неплохой такой шанс. Жирненький. Дорога в таком состоянии, что хрен вайхи определят, свернули мы по ручью или за горкой скрылись. Будь они все там следопыты с чингачгуками. Ветерок пыль поднимает. Перед нами кто-то проехал, натоптано сильно. Нам бы еще форы хоть чуток. Есть, должно сработать. Следующий вопрос. Куда сворачивать по ручью, налево или направо? Конечно же, по течению, дурень. Течением муть, поднимаемая дюжиной лошадей, стремится за нами. Вайхи, даже если знают об этой уловке, засомневаются, что даст нам драгоценные секунды времени, чтобы оторваться как можно дальше. «Теперь внимание!» — повысил я голос, придав ему нужные интонации. «Шлон, готовь две последние бомбы. Одну с запальным шнуром в два раза длиннее, чем обычно. Еще нам понадобится несколько камней, внешне похожих на бомбы. Но сделайте это как можно незаметнее для этих». Я ткнул большим пальцем назад. «Дальше, когда приблизимся к ручью достаточно близко, шлон зажигает обе бомбы и оставляет их на дороге. Как только взорвется первая, во весь опор со всей скоростью, какую только сможем развить, отрываемся от вайхов и не забудьте о камнях. Бросайте их на дорогу, авось за бомбы примут. Тогда это их точно задержит. Доскачем до ручья и вниз по течению. Повторяю, вниз». Мой план сработал на ура. Мы ускорились после первого взрыва, резко увеличивая дистанцию. И дно ручья оказалось как на заказ не илистым, а песчаным и каменистым. Отряд мчался по неглубокому руслу ручья, вздымая миллионы сверкающих на солнце брызг. Наконец, после получаса бешеной скачки по воде, я подал команду стоять. Мы остановились, с нервным трепетом прислушиваясь, не приближается ли шум погони. Тишина. Только высоко в небе поют птицы, да похрапывают наши кони. Прямо на глазах люди начали расслабляться. Выражение тревоги на лицах сменилось облегчением. Справа зеленел высокой травой пойменный луг, за ним на пригорке горели в предзакатном небе желтые стволы соснового бора. Вот сюда и лежит наш дальнейший путь. Лес наш друг, и чем гуще он, тем лучше. Я подал команду за мной по одному след вслед и направил ворона в сторону бора, перпендикулярно течению ручья. Если мы проедем через луг разрозненной толпой, то основательно помнем траву, что сразу бросится в глаза преследователям. На краю леса остановился, дожидаясь остальных. Постояли, ожидая увидеть отставшую погоню, но не дождались и двинулись через лес в дальнейший путь. Место для ночевки выбрали на лесной полянке в самой лесной глуши. Костер не разводили. Из еды нашлось только немного вяленого ленточками мяса, оказавшегося у любителя поесть шлона. Весь остаток вечера развлекались тем, что спорили, подействовали или нет корешки на лошадей. Спорщики разбились на два лагеря и, лениво переругиваясь, доказывали каждый свою точку зрения. Не принимали участия в споре только я, Калайн да Дикие. Так и не придя к единому мнению, спорщики по одному затихли, проваливаясь в сон после тяжелого дня. Я тоже незаметно уснул, улегшись на попону, положив голову на седло и укрывшись своей многострадальной курткой.